Подготовка и размещение вакансий. Что в наибольшей степени определяет эффективность работы вашей компании? Компания – это стопка бумаги в сейфе, учредительные документы плюс сотрудники, которые ведут всю работу. Помещение, оборудование, имущество, лицензии – все это мертво и бесполезно без сотрудников. И качество работы вашей компании зависит именно от их работы. Как говорил Сталин, кадры решают все. То, каких сотрудников вы приняли на работу, определяет, как они будут работать впоследствии. Если вы приняли на работу неподходящего специалиста, учи-не учи, толку не будет. А что, если конкурс провели, а принять не удалось вообще никого?